«Да», — сказал ей и указал на дампирку. «Валерия способна вылечить данные повреждения. Ну да ладно. Думаю, вам надо принять решение, поэтому мы можем встретиться позже. Вы можете поподробнее рассказать, что хотите получить от нас», — задала вопрос Ся, хотя я уже хотел уходить. «Все просто. Я хочу создать из вашей гильдии армию своего рода. У вас останется возможность брать заказы на стороне, но приоритет будет в отстаивании интересов Волховых. Естественно, мои слуги получают приличное денежное содержание, лечение и прочие приятные бонусы. И естественно, вы получите достойное отношение к себе, служа моему роду. Рабами вы не станете. Что ж, если вы сможете вылечить Леонида, то я согласна», — сказала Ся, что-то прикинув в голове. «Ну, ничего себе, она резкая. Ся, может быть, лучше обдумаем это предложение». Петров придвинулся к жене и принялся настойчиво ее уговаривать. «Такие дела не решаются за несколько минут». «Знаю», — согласилась женщина, повернувшись к мужу и взяв его за руку, продолжила: «и в другом случае, я бы взяла время на обдумывание, но сейчас в этом нет смысла. Это предложение махом решает все наши проблемы, а подчинение – это допустимые жертвы в сравнении с перспективами. Надеюсь, ты знаешь, что делаешь», — сказал, смирившись, Леонид. «Не переживайте так, уверен, вы не пожалеете о своем выборе. Тогда хотелось бы убедиться в ваших словах по поводу исцеления», — без стеснения сказала Вулонг. Вообще это был намек на недоверие, что было не очень красиво. Но я знал, что эта женщина весьма острая на язык, поэтому не придал большого значения. «Как только принесет клятву, то это прекратится». «Хм, хорошо», — ответил ей, улыбнувшись. «И после исцеления вашего мужа я жду клятвы от вас и ваших подчиненных, что согласятся мне служить». Женщина кивнула, и я попросил Валерия начать лечение. Теперь, когда девушке больше не надо было бояться использовать Грааль на полную, она очень быстро исцелила все повреждения. Ся, которая наблюдала это действо, была в шоке. «Могу ее понять, обычно такое лечит в несколько приемов, с использованием ритуалов и алхимии, из-за того, что со времени получения повреждения прошло много времени. Конечно, в мире есть и те, кто также может лечить подобное в одиночку и за один сеанс, но это очень дорого. Думаю, теперь моя ценность как работодателя в ее глазах сильно возросла». Ну а как только Валерия закончила, я окликнул витающую в своих мыслях Вулонг и требовал клятву. Та не стала упрямиться и выполнила требование. После клятву повторил ее муж: «Прекрасно, служите верно, и сможете получить такое, о чем и мечтать не могли. И да, раз ваша гильдия станет моей армией, то в случае серьезных ранений Валерий вас подлечит», — сказал супругам, на что они переглянулись и уже с более довольными лицами стали смотреть на меня. «А теперь еще один бонус. Моя армия должна быть сильной, и я могу в этом вам помочь». «Как?» — с интересом спросил Леонид. «Сейчас он испытывал ко мне в целом положительные чувства, как и к Валере. Все-таки мы избавили его от серьезной проблемы, а ходить несколько месяцев с серьезно поврежденной аурой мало кому понравится. Очень просто. Я и сам кое-что умею, а в частности могу делать разумных сильнее или слабее по выбору на постоянной основе». «Побочные эффекты?» – деловито спросила Ся. Она, как бывалый наемник, прекрасно должна знать о способах усиления, и многие из них являются или мерзкими и ужасными, как всякие жертвоприношения, или просто сложными в исполнении, ну, или хотя бы дорогими. «Только невозможность повторять усиление до бесконечности», — ответил, пожав плечами. «А насколько можно усилить?» — это уже с интересом спросил Петров. «В зависимости от разности мощи усилиемого и меня. Например, одного слабого мага я усилил в два раза, но она была весьма слабенькой. А насколько вы сможете усилить нас?» — спросила Ся, переглянувшись с мужем. «Примерно на треть. К тому же я смогу перевести ваши механизмы в крушители баланса», — сказал, увидев, как у них вытягиваются от удивления лица. «Разве такое возможно?» — удивился Леонид. «Крушитель баланса же достигается за счет сильнейших эмоций. Да, возможно, и ДКБ можно получить именно таким образом», — согласился с ним. «Ну да ладно, чем раньше начнем, тем раньше закончим. И это безопасно?» — уточнилась я. «Да, я проделывал это не один раз, и никаких проблем не было. Да и если что, Валерий подстрахует». «Хорошо, тогда давайте начнем», — согласилась женщина. Этот раз не отличался от прошлых усилений. Разве, что было несколько проще из-за практики. Сначала я поднял общий уровень силы и уже после принялся за их механизмы. Уся броня механизма стала намного прочнее, дала частичные возможности дракона, всесторонне усилила способность управления и воплощения огня. Еще она становилась огнеупорно до впечатляющих пределов и могла поглощать огонь для подзарядки. Чисто нацудрогнил. Внешне же механизм стало походить на доспех китайского героя Люйбу. Вроде как из-за крови этого человека вся желание женщины выглядеть как предок наложилось на КБ и получилось такое занимательное сходство. Разве, что в ней присутствовали черты дракона, что несколько выбивалось из образа. Леонид же получил возможность всячески менять форму меча, впечатляющее усиление разрушительной мощи пламени и способность использовать различные виды огня без специального обучения. Он мог просто копировать его, например, драконья или фениксов. В мире была куча разных видов пламени, поэтому можно было собрать себе впечатляющий набор на все случаи жизни. Есть немало магов, владеющих сотнями вариаций одного явления, и пламя чрезвычайно популярно. Я даже показал несколько видов Леониду, дабы он мог его скопировать. Вообще, способности супругов в плане управления огнем были очень похожи, и при должных тренировках они могли научиться им. Женщина вполне способна использовать в будущем разные виды пламени, несмотря на то, что является скорее воином, выучившим несколько заклинаний. Леонид же мог достигнуть контроля жены при должном усердии. Основная же разница между ними заключалась в защищенности себя и атакующей мощи Леонида. Поэтому я, увидев все эти нюансы с помощью границы, доходчиво объяснил им перспективы. Супруги же, находясь в приятном шоке от такого одномоментного усиления, слушали меня очень внимательно и заверили, что начнут совместные тренировки сразу же, как представится возможность. После этого женщина собрала всех подчиненных, кого было возможно, и рассказала о том, что согласилась на службу моему роду. Конечно, многие наемники удивились такому событию, но при этом никто не решился уйти из гильдии. Как я знал из личного дела, китаянку уважали, поэтому с минимальным количеством сомнений почти все ее подчиненные также принесли мне клятвы. Отказались только 3 человека. После всех процедур усиления у меня оставались силы еще на пару-тройку человек, что я и сказал женщине. Тогда она предложила провести процедуру над 3 командирами отрядов. На них сил уже хватило едва-едва. Перед отбытием я, как и с Матидзуки, дал указание направить часть людей для охраны моих предприятий, дабы сменить не слишком подходящих для этой роли японцев. Заодно напомнив, что рассказывать о моей возможности прокачивать разумных пока нельзя. Также дал в Улонг контакты моего зама. Основные вопросы я решил, а все остальное может уладить Александр Сергеевич. Как хорошо быть большим начальником и иметь возможность скинуть скучные дела на подчиненных. Эх, лепота. Но я, видимо, не рассчитал силы и слегка надорвался, поэтому Валере пришлось меня немного подлечить по прибытии в особняк. Пришлось выдерживать полный укоризный взгляд девушки, после чего она стала доносить до меня, какой же я балбес, раз так неосторожно использую свою силу. Повинившись и пообещав быть в следующий раз осторожнее, я отправился отдыхать. Полностью пришел в себя я только через 2 дня. За это время пришлось перелопатить кучу документов, что отдал мне зам. Большая их часть была связана с новыми слугами, что неудивительно. К счастью, особых эксцессов не было, только множество различных организационных вопросов. Когда все было решено, я пригласил всех своих слуг на встречу, для знакомства. Им придется плотно работать друг с другом, поэтому пусть налаживают связи. Нужно, чтобы они работали как единый механизм. Собрание договорились провести у меня в особняке, через несколько дней. Я же за это время попросил подготовить Александра Сергеевича все сведения, связанные с моими подчиненными. Я собирался подробнее их изучить, чтобы понять, как выстроить свою дальнейшую стратегию, обдумать, куда можно расширяться и чего нам не хватает. Дни перед собранием прошли достаточно быстро. Домашние готовились к встрече гостей, я же помогал им, если была необходимость в перерывах между изучением бумаг. И вот сегодня настал день встречи. Дождавшись всех приглашенных и рассадив их по местам, начал свою речь, встав и держа в руке бокал с вином. «Я рад приветствовать вас сегодня. Первоначально мы встретились при различных обстоятельствах. Не всегда эти встречи были радостными, даже скорее наоборот, но все мы решили свои проблемы к обоюдному удовлетворению. Но теперь у всех нас одна задача – добиться места под солнцем. Сейчас мы связаны узами клятвы. Волховы всегда относились к слугам как к части рода. Каждый из вас – это неотъемлемая часть нашего рода. Поэтому я хотел бы поднять бокал за величие рода Волховых, то есть всех нас. Произнося всю эту речь, я говорил искренне и не закрывал эмоций. От такого под конец даже скептически настроенные присутствующие стали улыбаться и хлопать. Что уж говорить о тех, кто был со мной изначально. А теперь давайте отдадим должное готовке нашей Ниночке. У нее золотые руки, и я уверен, один раз попробовав, вы не сможете остановиться. После моего предложения присутствующие стали потихоньку брать блюда на столе. По мере того, как они распробовали еду, вилки и ложки стали стучать по посуде все быстрее. Как я и думал, никто не остался равнодушным. Нина даже приготовила для Сяйкоу традиционные блюда их стран. В общем, еда присутствующим точно понравилась. Так мы отмечали еще какое-то время, а потом все собравшиеся разделились на группы и начали знакомиться друг с другом. Среди присутствующих были все мои старые подчиненные и главы новых. Так постепенно перезнакомив всех и рассказав про сферы их деятельности, я поведал мои планы на будущее. Кое-кто из присутствующих уже знал про мое скорое вхождение в состав круга, кто-то же еще нет. Заодно я рассказал про планы уже в новой должности, приобщив всех к общей идее. Это их сплотило, и постепенно меня стали засыпать вопросами по тем или иным темам. Что ж, глядишь, и будет толк от этих очень разных разумных. Праздновали и решали вопросы мы долго, но все рано или поздно заканчивается. После сего мероприятия я задержал у себя Кау, которая прибыла вместе с замом. Я решил дополнительно усилить моих охотников на двуногую дичь. Только в этот раз не увеличить им грубую силу, а дать несколько иное. Мне хотелось уравнять японку с Ся и ее мужем. Но поскольку механизма у Матидзуки не было, а дальше наращивать ее мощь я не мог, пришлось пойти немного в другую сторону. Я решил попробовать раздвинуть пределы не силы, а, например, скорости. Клан Кау как раз делает на нее упор, а также на точные удары, совершенные в нужный момент, поэтому такое усиление подойдет. К тому же мне нужно натренироваться перед усилением девчат. Им я планирую дать не просто силу, скорость или еще что-то подобное. Они достойны только самого лучшего. И этим будет концептуальные силы наподобие моей границы. И усиление определенных характеристик позволит всесторонне подготовиться к этому. Я сообщил это Кау, и сейчас она была настроена не так скептически, как в первый раз. Женщина вместе со своими соклановцами успела распробовать усиление и была совсем не против получить еще. В итоге я увеличил скорость самой Кау и ее зама. Заодно открыл что-то вроде умения в компьютерной игре. Теперь Матидзуки могли напитывать оружие маной особого спектра, и это позволяло проще пробивать защиты и барьеры. Для стремительных убийц самое то. Испробовав новые возможности, японцы низко мне поклонились и довольные отправились домой. Перед этим я сказал им прислать ко мне еще пяток лучших людей для подобной модификации. Теперь остались только подопечные Звягинцева. Пусть они и не должны быть в авангарде боевых условий, тем не менее, сила лишней не будет. Поэтому на следующий день я отправился к нему, где, объяснив детали, увидел скептицизм Александра Петровича, а потом желание проверить. Я уже начинаю привыкать к такому. Хотя мое предложение звучит достаточно фантастично, этого не отнять. Почувствовав результат, мужчина быстро извинился за свои сомнения и притащил ко мне своих самых доверенных людей. Уже отработанным методом проведя процедуру, я под конец сообщил им держать язык за зубами и отправился отдыхать. Все-таки раздвигать внутренние границы разумных чрезвычайно сложно, к тому же еще и нескольким за раз. Также, помимо усиления моих подчиненных, Валерия провела еще один курс избавления от слабостей надо мной, Кура, Маки, Агилаим, Эллис и собой. Не боясь негативного эффекта Грааля, девушка могла использовать все свои умения и возможности. Теперь специализированные чары для поражения людей, демонов, вампиров, йокаев и т.д. имели нулевую эффективность. Например, Кура может произносить молитвы, не чувствуя боли и не бояться ангельского света. Валерия то же самое. Помимо избавления от слабостей, дампирка повысила регенерацию наших тел. Самой слабой она была у Эллис, а вот у того же Агилая она стала еще сильнее, хотя куда уж больше. Также, как я смог почувствовать с помощью границы, наш секстет теперь отличался от стандартных людей, демонов и вампиров на концептуальном уровне. Воистину, Грааль жуткая штука. Подобные процедуры были проведены у самых высокопоставленных моих слуг, пусть и в усеченном виде. Чем они живучее и сильнее, тем мне будет лучше. Ну а Данилычу, Вике, Нине, близнецам, Александру Сергеевичу с сыном и Акселю все было сделано по высшему разряду. Они остались со мной в самый сложный час, поэтому и достойны большего. Новеньким еще придется постараться для такого подарка. И теперь, понимая, какую силу мой род обрел, я мог спокойно выдохнуть. Отец, я смог возвысить Волховых, но это только начало. Глава 14. Знакомые все лица. Глава 14. Знакомые все лица. Не успел я насладиться своими достижениями, как со мной связалась Марья Марьевна. Оказывается, в столицу заявилась верхушка Григори, видимо, с целью прощупать ситуацию лично и заодно попробовать устроиться в стране посерьезнее. Помимо этого им требовался маг, способный достойно зачаровать их резиденцию. Уверен, что у них и свои имеются, но работы у таких ребят выше крыши, а здесь есть я. Поскольку для многих не секрет, что я плотно сотрудничаю с Царевой, к ней они и обратились по старому знакомству, а сама женщина сразу связалась со мной. Я же был не против, поскольку выполнить заказ великой фракции было весьма почетно и прибыльно. Ситуация была мне только на руку. Договорились мы встретиться с женщиной на следующий день. За это время, к счастью, никаких срочных дел не было, поэтому я с чистой совестью мог побездельничать с любимыми в обнимку. На следующий день в компании Маки, официально одевшись, мы встретились с Царевой. Мою спутницу женщина уже знала, поэтому, поздоровавшись, мы сразу телепортировались поближе к владениям падших. «Думаю, этот заказ нацелен на проверку твоих умений и способностей», стала объяснять мне мотивы Марья Марьевна, пока мы шли к резиденции Григори. «Вообще Азазеля интересуют только механизмы, но возможно он думает, что в тебе есть один из них, да и скорее всего они поняли, что я собираюсь продвигать тебя на пост члена круга. В общем, будь осторожен, поскольку этот тип тот еще выдумщик». «Ох, как же проблемно», — устало сказал женщине. «Я помню по аниме, что лидер падших тот еще тип, наподобие Урахары и прочих хитровыделанных умников. И таких товарищей я всегда считал чрезвычайно опасными как раз из-за их возможности найти слабые места врагов. Ну а раз так, то я на всякий случай проверил маскирующий барьер, чтобы Азазель ничего не смог понять в моих манипуляциях, и давать им возможность проанализировать управление границами не собираюсь. Я не настолько высокомерен, чтобы считать всех остальных неспособными повторить мою силу, или найти способ ослабить ее, но не думаю, что придется использовать границу. Вся эта проверка была чисто на всякий случай, а мы, переговариваясь потихоньку, дошли до резиденции падших. Это было весьма дорогое здание, выполненное в весьма необычном стиле. Цвета особняка были в основном белыми и оранжевыми. Главное здание окружали постройки поменьше, с расположенными на них башнями. Через широкие ворота была видна большая площадь с местом для газона, разделенного на четыре части, дорожками в виде креста. На входе нас остановили несколько охранников, падших. Проверив нас и получив указания от начальства, нас пропустили с одним сопровождающим. Но не охранники были главной опасностью, а присутствующие разумные внутри особняка. Я насчитал четыре очень мощные ауры. Две были точно падшими, второй человеком, а третий кажется полукровкой. Точнее я не мог понять, поскольку в нем было намешано сразу много всего. К тому же у него еще был механизм, как и у человека, и приглушила эта четверка ауры весьма качественно, но за счет границы от меня такое было не скрыть. Охранник же направлялся к одному из главарей, скорее всего сразу к Азазелю. Остальная троица располагалась в разных краях здания. Помимо четырех силачей в особняке я насчитал еще 36 падших разных уровней сил. Сопровождающий вывел нас в зал, где на диване сидел мужчина, падший лет 35 на вид, с милированной блондинистой челкой и бородкой. Лицо у него было нечто средним между брутальным и смазливым. Уверен, он весьма популярен у женщин. Также у падшего были пурпурные глаза, как у многих его сородичей. И естественно, это был великий и ужасный Азазель собственной персоной. Когда мы вошли, он читал что-то на голографическом экране, но при виде нас сразу же свернул его и, встав, направился к нам. Неужели сама госпожа Царева почтила меня своим визитом? Вальяжно задал вопрос, улыбающийся падший, раскинув руки, будто бы желая обнять женщину. «Добро пожаловать в нашу скромную резиденцию. «Приветствую вас, дорогие гости. Мария, это ведь Максим Волхов с тобой, и кто эта прекрасная леди?» «Здравствуй, Азазель», — слегка суховато ответила женщина. «Хм, необычно. Да это Максим Волхов. Здравствуйте», — проявил вежливость я. «Эту девушку зовут Маки Зенин, она мой сопровождающий. Добрый день», — немного поклонившись, — сказала она. «Я, признаться, даже и не думал, что ты решишь прийти сама, и когда ты перезвонила и сообщила, что будешь лично, я даже не знал, куда деться от волнения», — одухотворенно сказала Зазель, но при этом я разглядел в его глазах смешинки. Говоря, он ненавязчиво попытался обнять женщину, на что она с достоинством уклонилась, вызвав наигранно-печальное выражение лица у мужчины. «Неужели ты по-прежнему холодна ко мне, даже после всего случившегося в Казани?» «Особенно после Казани», — ответила ему Марья Марьевна, при этом опасно улыбнувшись. «Да и к тому же я отвечаю за дипломатию, естественно, что я пришла лично встретить такого высокого гостя». «Хех, вообще, когда именно тебя назначили на эту должность, совместно с кураторством учебных заведений, я, читая это донесение, чуть не подавился вином. Вот бы было смеху, если губернатор падших умер такой смертью». «Очень жаль, что этого не случилось», — сказала женщина так, что я даже почувствовал, как ей жаль. «Ох, твои слова ранят мое сердце. У него действительно весьма легкомысленное поведение и синдром восьмиклассника. Правда, это все до определенного момента. А еще он, видимо, подкатывает к Марье Марьевне. Хотя несложно его понять, женщина чудо как хороша. Может быть, поговорим о деле», видимо, решив не продолжать бессмысленные препирательства. «Как скажешь, но к этому разговору мы еще вернемся», — с улыбкой сказала Зазель, после чего продолжил уже более серьезным тоном, обратившись ко мне. «Максим, с тобой связались, как ты знаешь, чтобы зачаровать нашу резиденцию. Ты уже достаточно известный в России мастер, поэтому решили обратиться к тебе. Сколько тебе понадобится времени, если согласишься для как можно лучшего зачарования резиденции?» «Хм, я принялся сканировать здание, пытаясь точно оценить его объем, для понимания масштаба работы. Пожалуй, недели три. Я не смогу все время быть тут, поскольку дела рода вместо меня никто не сделает». «Хех, вижу, ты уже столкнулся с бременем руководителя, а?» — подмигнула Зазель мне. «Да, этот мужик достаточно харизматичен, нужно быть с ним осторожнее». «Есть немного», — ответил ему, усмехнувшись. «Да, как я тебя понимаю», — сказала Зазель, потирая подбородок и прикрыв глаза. «Столько времени приходится тратить на такие скучные занятия, вместо исследования или приятного времяпрепровождения с дамами». «Согласен», — понимающе покивал в ответ я. «Приходится копаться в этих бумажках, хотя мог вместо этого уделять внимание моим девушкам». «Ха-ха, у тебя их несколько», — заинтересовался падший, придвинувшись ближе. Марья Марьевна же в этот момент стала массировать виски, как будто ее голова стала болеть. «И сколько же?» «Три». «Неплохо, для твоего возраста, но маловато. Ведь чем больше, тем лучше», — с видом знатока сказала Зазель. Хотя почему с видом, он и был знаток, не зря же Азазель даже пал из-за совокупления с женщиной. «Я не гонюсь за количеством», — с достоинством парировал я. «У меня и так самые лучшие девушки, поэтому мне вполне хватает и этого». «Да, а ну-ка покажи их, а то ты во мне разжег любопытство». «Вот, я создал клонов, изменив их внешность со своей на Валере, Кураку и Вику. При этом изобразил их в завлекающих позах, но сохранив все приличия». «Ну как, весьма недурно, Максим. У тебя определенно есть вкус, но я все же не согласен с тем, что трех девушек хватает. Каждая из них уникальна и неповторима. Пока не оценишь каждую, истина тебе не откроется», — подняв палец вверх, продекларировал мужчина. «Возможно, но мне в данный период жизни вполне хватает их». «Ну и зря», — обнял меня падший, при этом, видимо, пытаясь таким образом просканировать. «Я понял это по едва заметным, структурированным всплеском маны. Если, что я готов стать твоим учителем в понимании женской красоты и показать. Может, в своем мужском обществе это обсудите?» — прервала падшего Марья Марьевна, а Маки кивнула, соглашаясь с женщиной. «Ты-то, Азазель, ладно, на тебе клейма негде ставить. Но вот от тебя, Максим, я подобного не ожидала». «А что я?» «Я ничего. Мне даже немного стыдно стало от укоризненного взгляда женщины. Я вообще-то на Курайлере будущем собираюсь жениться. Да и что такого криминального в моих словах? Я просто сказал, что у меня есть любимые девушки и все». «Хорошо, хорошо», — улыбнулась Марья Марьевна. «Надеюсь только, что в будущем ты не станешь ухлестывать за каждой юбкой. И в мыслях не было, сразу открестился я. И господин Азазель, может, продолжим о работе? Эх, ладно, ты говорил, что нужно 3 недели, верно? Спросил падший, почесывая подбородок. Я кивнул. Тогда за сколько ты возьмешься? Для начала нужно решить, вам достаточно только барьеров или еще и работа с пространством временем нужна? Плюс типы защит следует выбрать, сказал падшему. При этом я ощущал, как еще 3 сильных ауры сдвигаются в нашу сторону. Хм, и то, а из типов защит мне интересен твой выбор, сказал ухмыляясь мужчина. Я понял, но окончательную сумму смогу сказать уже после работы. Сейчас пока, что сложно оценить, но точно будет очень дорого, не меньше 1 миллиона империалов, а скорее всего, сильно больше. Цена меня не пугает, главное это качество, сказала Азазель, потирая подбородок. Вот только как бы нам его проверить? Азазель, а это еще кто? Раздался из-за спины падшего молодой и дерзкий голос. Слегка наклонив голову, я увидел парня моего возраста, немного ниже ростом, со смазливым лицом, белыми волосами и голубыми глазами. Это, что Вали, вроде похож. А, Вали, познакомься с моими гостями. Это прекрасная женщина Марья Марьевна Царева, одна из владык магической Руси. Следующий, это Максим Захарович Волхов, аристократ из весьма древнего рода. А это его сопровождающая Маки Зенин, представил нас падший, после чего указал на полукровку. Дорогие гости, это мой воспитанник Вали. Мы поздоровались, после чего парень стал нас рассматривать с некоторым интересом. Он что пытается понять, кто из нас силен? Скорее всего, поскольку демоненок задержал долгий взгляд на Марье Марьевне, после чего переключился на Маки. Она-то в отличие от меня силу полностью не скрывала. В этот момент к нам подошла оставшаяся 2 разумных, которых я засек еще на подходе к особняку. Первым был парень азиат лет 20, с черными, слегка растрепанными волосами и бледно-серыми глазами. Думаю, девчата оценили бы его внешность, но она была не так важна, как сила парня. Просканировав его, я буквально окунулся во тьму. На миг казалось, что я тону и захлебываюсь в ней, после чего меня разрезают на сотни частей бритвы на острые клинки. Но самое страшное было, когда эта тьма обрела форму волкоподобного существа и посмотрела на меня, но задержав взгляд на мгновение и, кажется, озадаченно фыркнув, фигура распалась, а я смог незаметно вздохнуть. Это было похоже на то, что я почувствовал в Гаспере, но значительно сильнее. А сам парень в этот момент посмотрел на меня удивленным взглядом. Капец, везет же мне на таких монстров. Ну, тут уже сомнений быть не может. Перед нами Табиайкусы, один из имп этого мира среди людей. Парень, который просто-напросто родился с крушителем баланса, при этом обладая одним из сильнейших лангинов. Жесть, короче. Ну да ладно, я в любом случае смогу достигнуть его уровня, а после превзойти его. Вторым же был высокий, угрюмый мужчина, лет 35-40 с прищуренными глазами. У него были зачесанные назад черные волосы, бакенбарды и борода. Силушки в нем тоже было хоть отбавляй, но я чувствовал в мужчине кое-что знакомое. Точно такое же я заметил Вакина. И если сопоставить внешности схожесть силы, то получается, что перед нами Баракель. Его святая молния вроде как была самой сильной атакующей способностью среди падших. Да уж, ну и компашка. 4 весьма опасных противников, что способны и с богами справиться не из самых слабых. И все они сейчас в России. Чего же они задумали? Но пока я предавался думам, Азазель представил нас друг другу и вновь продолжил прерванный разговор. Так, вот, мне бы хотелось узнать, насколько хороши будут твои зачарования. Никто из присутствующих не сможет их сломать в течение минуты точно, даже атакуя в полную силу, ответил ему, прикинув возможности как нашей группы, так и подчиненных падшего. Единственное, мне были неизвестны силы Марьи Марьевны, но потому, что я ощущал от женщины, думаю, ее мои барьеры задержат на это время. И то, на всякий случай взял по минимуму. Смелое заявление, пренебрежительно фыркнул Беляк. Проверять мы его, конечно, не будем. Ты уверен, Максим? Спросил Азазель. Что мои подчиненные, что Мария, все мы очень сильны. И вот так просто говорить, что твои барьеры выдержат атаки любого из нас несколько поспешно, не находишь. Я прекрасно умею оценивать силы разумных, а еще знаю о вас как бы не больше вас самих, по крайней мере о том, что вы достигнете в будущем. И время назвал по минимуму. Как насчет доказать свои слова делом? Подошел вплотную Вали. «Азазель, я считаю, что это...» Начала говорить Марья Марьевна, но ее перебили. «А это выход», почесывая подбородок, сказал падший. «Я смотрю, это, видимо, привычка такая. Пусть Максим покажет возможности своих барьеров против Вали. Азазель, это я посоветовала тебе пригласить Максима. Неужели ты не доверяешь моей рекомендации?» Задала вопрос слегка нахмурившаяся женщина. И при этом она даже ауру не развернула, но все присутствующие, в том числе и я, напряглись. Один только Вали стал смотреть на Марью Марьевну с некоторым вожделением. «Не знаю я этого демоненка по аниме, подумал бы, что она его сексуально привлекла». Максим работал над улучшением кудесника, а сейчас он стал еще более умелым. «Поэтому я считаю проверки бессмысленными». «Да все в порядке, Марья Марьевна», — сказал ей, желая успокоить женщину. «А то не хочется, чтобы она злилась». После чего добавил с усмешкой: «Я готов выйти против этого мальчишки. Я думаю, она так напряглась из-за двух вещей. Первое – это желание Азазеля проверить меня в мутных целях, а второе – то, что падшему недостаточно слова женщины. С ее авторитетом это весьма странно. Хотя, скорее всего, он просто решил посмотреть на мои возможности, вот и все. А в целом я был готов сразиться с Вали, даже, несмотря на Азазеля под боком. Его механизм деления был очень интересен мне, поскольку я видел в нем элемент границы. Перчатка парня могла делить силу врага на две части, причем неважно, сильный он или слабый. Одно прикосновение, и у тебя только половина энергии. Поглощать энергии я, скорее всего, не смогу, но мне это и не надо. Я же хотел с помощью наблюдения и анализа полученной информации развить свое понимание управления границами на новый уровень. Это поможет мне научиться делить возможности врага надвое одним махом. Сам я так тоже мог, но только со слабыми противниками и с трудом. Тут была важна именно точность деления. К тому же он мог делить и пространство с материей, что было мне также интересно. С другой стороны, я маг, и мне будет проблемно против него сражаться, за счет этого же самого деления. Помнится, в крушителе баланса он мог делить все подряд, даже не прикасаясь, пусть и со штрафами в виде использования большего количества силы. Ну да ладно, без Джаггернаут-драйва он со мной так просто не справится. Мальчишки, мы с тобой одного возраста. Физически да, но психологически я старше. Неважно, отмахнулся я. Идем, посмотрим, на что ты способен. Нас быстро сопроводили к хорошо защищенной арене. Помимо кучи барьеров, здесь было множество заклинаний, которые должны были запечатлеть все происходящее. Причем, если верить решателю уравнений в моих глазах, а не верить этому заклинанию у меня не было причин, то большая часть сканирующих зачарований была создана совсем недавно. Как интересно, Вали, дождавшись, пока я займу место напротив него, высвободил ауру и спросил: «Ну, что, ты готов? Давай станцуем». Вали в своей гордыне решил не использовать механизм и воплотил несколько синих кругов с заклинаниями. В следующую секунду в меня полетело несколько десятков энергетических шаров. Я же, создав барьер попрочнее, начал заряжать Сера. Думаю, использование моей любимой техники заставит его отнестись ко мне серьезнее. И действительно, приняв на щит мою атаку, Белый удовлетворительно хмыкнул и создал уже под сотню магических кругов. Мой барьер мог защитить и не от такого, поэтому я начал готовить что-то посерьезнее. Использую прием Чернова со сдвоенной магией. Спустя несколько мгновений в Вали полетела молния черного цвета, заряженная проклятием. Во всяких проклятиях я был не силен и выучил только парочку подходящих, но думаю, Белику эффект не понравится. И действительно, Вали, увидев, как его щитовое заклинание стало разъедать чернильная пленка, стал усиливать давление на меня. Правда, мои барьеры все выдержали без особых проблем, поскольку в данный момент парень использовал крупицы своей невероятной силы. Я прекрасно ощущал, какой океан энергии у него внутри. Я бы сказал, что по чистой мощи он превосходит меня раза этак в 4. И при этом у него еще и механизм не из слабых. Сила – это, конечно, хорошо, но еще важно, как ее используют. Без механизма против решателя уравнений все эти объемы слабо эффективны. Санида. Пока он подавлял проклятие и атаковал меня, я, использовав искажение пространства с ускорением, оказался сзади него. При этом я разрушил вытянутым пальцем слабую точку его барьера и, сжав кулак, ударил по спине Вали, добавив искажение пространства. «Хах!» – просипел Вали уже лежа на полу. «И это все как-то не впечатляет. Я, естественно, понимал, что этого типа таким не одолеть. Более того, он успел защититься в момент удара, из-за чего пострадала, скорее всего, только гордость полукровки. Просто мне захотелось так сказать, из-за недовольства мутками губернатора падших. Но Вали уже с формирующейся перчаткой на руке стремительно встал и попытался схватить меня. «Божественное разделение!» — воскликнул парень, пытаясь схватить меня перчаткой. «Это уже намного интереснее. Но сможешь ли ты заставить меня использовать крушитель баланса? Лучше используй его сразу!» — прокричал я, прыгая с помощью Санида вокруг него и лупя конечностями. Ударить получалось не всегда, поскольку он моментально создавал барьеры, которые я иногда не успевал рассеять. Так и продолжались наши кошки-мышки, где я бил по Вали, а тот пытался уполовинить мою силушку. Но без доспеха ему было за мной не угнаться. Правда, полукровка не собирался использовать крушитель сейчас, видимо, не считая показанное мной достойным использования такой силы. Ну, сам себе злобный Буратино. Или может он тайный мазохист, судя по довольному лицу, вполне возможно. Но парень все-таки решил оторваться от меня и, отпрыгнув подальше, ударил снопом молнии по мне, не давая приблизиться. Заклинание было весьма сильно, хоть и не могло пробить мою защиту. Ну да, он же еще и как маг силен. И чтец, и жнец, и на дуде игрец. Ну да ладно, хватит завидовать. Пора бы показать, что чистокровный человек тоже не хухры-мухры. Прекратив атаковать в ближнем бою, я перешел на пулеметные очереди заклинаний. Вали ответил мне тем же. Вот только, таким макаром, мы могли продолжать еще долго, поэтому решил атаковать серьезнее. Для этого я создал с десяток кругов заклинаний, что выпустили в парня лучи пламени синеватого цвета. Магия огня меня еще Горыныч учил, поэтому за результат я не переживал. Вот только Вали, видимо, не хотел принимать на себя эту магию просто так. Отражение. Прорычала басом перчатка на руке парня, которую он выставил перед заклинаниями. Массаракш, я и забыл про это его способность, сосредоточившись на поглощении. Ну и ну, вырвалось у меня, глядя как все лучи, слившись в один, устремились обратно ко мне. Но это бесполезно. Но так просто получать своим же заклинанием я не собирался, поэтому выставив руки перед собой, изо всех сил стал подчинять пространство. У меня получилось вовремя, и луч чудовищно горячего пламени попал точно в разрыв пространства, вылетев уже сзади Вали. Вот только этот тип сумел вновь защититься, сконцентрировав море маны в области спины. Да уж, он просто нечто. Я не уверен, что в таких же ситуациях успел бы так четко и правильно реагировать. Признаю, он не только жутко силен, но и умел. Мне придется пересмотреть свое несколько снисходительное к полукровке отношение. Раньше я считал, что он задарма получил столько сил и теперь гоняется за сильными противниками, не обращая ни на что внимания. В каноне помнится, к нему обратилась Курака с просьбой сделать котят, так он отказался. Это кем надо быть, чтобы не рассмотреть такое предложение с особой тщательностью и потом согласиться? Я понимаю, что в мире есть и ценители ее сестренки, но тем не менее, ну да ладно, я признаю его навыки. Пожалуй, победить его будет весьма непросто, но восхищение, восхищением, а проигрывать я не собирался, поэтому выпустил в него сера с противодраконьими чарами, пока парень отвлекся и ослабил защиту спереди. Энергетический луч попал точно в цель и парня окутал взрыв. Ха, ну, как тебе такое? И тут же от него во все стороны пошла волна маны, да такой концентрированной, что даже неприятно стало. Чешуйчатый доспех божественного разделения. Значит, решил-таки использовать КБ. Ох, как же проблемно. Глава 15. Конец поединка и разговор с отцом. Глава 15. Конец поединка и разговор с отцом. Стоило энергетическим всполохом рассеяться, как передо мной предстал парень в полном доспехе белого цвета, с золотыми элементами и семью синими кристаллическими шарами. Действительно, очень похоже на маленькую меху. Только я успел немного его рассмотреть, как он напружинился и, ха, закашлялся я, от сокрушительного удара в грудь. Он был настолько быстр, что я даже не успел его рассмотреть. Вот же Массаракш. К счастью, мой барьер смог снизить урон к минимуму. Но одной такой подачи ему оказалось мало, и Вали ударил меня прямо по голове еще раз. К счастью, я успел закрыться руками и новым барьером, но не смог устоять на ногах и упал. Ха, просипел я, упираясь в пол руками. Ты стал медленнее двигаться. Куда же делать твоя скорость? Таким темпом ты не сможешь развлечь меня. Насмешливо спросил он, возвращая мне любезность. Хах, я тебе фору давал. вытирая кровь, текущую изо рта насмешливо, насколько это было возможно в этой ситуации, сказал я, а то ты бы бледно выглядел перед присутствующими, и развлекать тебя я не собираюсь. Что же, похоже, ты достиг своего предела, насмешливо сказал Вали, протягивая ко мне руку. Пора заканчивать этот бой. Поглощаю, рыкнул Альбион. Хаем, что такое? Почему я так мало получил энергии? Озадаченно спросил Вали. Еще бы, эта парочка получила энергию из барьера, который я едва успел развернуть. Это странно, рыкнул дракон. Пусть этот парень и скрывает свои магические эманации, я уверен, что у него еще много энергии. Это какой-то трюк, вот как, но он стоит на коленях у моих ног. Не думаю, что это ему поможет, высокомерно ответил Альбиону полукровка. Пока они болтали, я чуть пришел в себя, залечил полученные раны и ускорил себя насколько возможно. Не недооценивай меня, дружок-пирожок. Схватив его за руку, другой пробил под дых, как он до этого. Жаль только сгусток искажений пространства попал по подставленной руке. Но даже так этого хватило, чтобы броня в том месте треснула, а сам Вали отправился в полет. Не ожидая, пока он на меня нападет, разом воплотил полсотни магических кругов вокруг еще летящего полукровки и активировал их. Крушитель драконов. В парня полетела молния, усиленная противодраконьими чарами. Уж, что-что, а с этими ящерицами я научился справляться, после полугода обучения змеем Горынычем. Правда, наученный горьким опытом, Вали смог защититься, плотно упаковавшись в щиты. Приземлившись, он стал закидывать меня в ответ заклинаниями, которые стали разбиваться об мои барьеры. Не обращая на них внимания, я готовил новую приколюху. Уверен, что Вали оценит ее. Создав несколько новых магических кругов, я выпустил в парня энергетических сгустков в виде копий. Их задача была в пронзании чужой защиты, и это было достаточно опасным заклинанием. Что будешь делать теперь, Вали? Отражение. Вновь послышался голос Альбиона. Да чтоб тебя. Теперь вся магия летела в меня. Но в этот раз я не стал применять старый трюк, поскольку Вали был готов вновь отразить мои заклятия, а превращать все в игру с перебрасыванием чар друг к другу, я не хотел. Вместо этого, я исказил пространство, отчего все копья пролетели мимо меня. А как тебе такое? Сказал Вали и вытянул в моем направлении руку. Поглощение. Бесит. Вспомнил, в крушителе баланса он может делить силу врага на расстоянии. Каха. Просипел я от резкого оттока маны. Это точно, не самое приятное чувство, испытанное мной. Но, да ладно, думаю, этого будет достаточно для еще одного прикола. После этого, пока я еще не успел прийти в себя, Вали рванул ко мне и нанес еще несколько ударов по всему телу, которые доломали таки барьеры. От такого несколько костей в моем теле треснули, а я сам отлетел на несколько метров. Приземлившись, стал готовить заклинание, для того, чтобы остановить Вали. Цепи небес. Две цепи возникли из порталов по бокам от парня и связали его за руки. Это еще, что такое? Впрочем, неважно. Поглощение. Поглощение. Поглощение. Пока он был занят, я успел немного подлечить свои ранения. После этого запустил одно большое энергетическое копье, надеясь занять Вали на некоторое время. Вот только он разрушил мое заклинание и сразу же направил руку на новую цель. Поглощение. Поглощение. Поглощение. Поглощение. Стал без остановки делить заклинание Альбион, пока полностью не поглотил всю вложенную ману. Я же в этот момент создал как можно больше магических кругов вокруг Вали, стараясь задавить его количеством. Так он не сможет поглотить или отразить все, что я выпущу. Сам же стал прыгать с помощью Санида вокруг него, не желая попасть под деление, поскольку еще пару раз, и я останусь без сил. На полукровку тотчас обрушилось множество заклинаний различных направлений. Общее в них было только совмещение с магией против драконов и демонов. Последний компонент добавил только сейчас, поскольку парень стал фонить силой демонов. До этого момента почувствовать ее было сложно, поэтому я не стал палиться и использовать соответствующую магию. Вот только из-за невозможности бить по нему чем-то мощным, сложилась ситуация, когда мои заклинания не пробивали его щит. Даже пространственную магию вокруг своего тела он заблокировал хитрым барьером. Неплохо, неплохо. Но и эту проблему я собирался решить. Пока он сосредоточился на защите, в ожидании удачного момента для контратаки, я собрался попотчевать Вали кое-чем помощнее. С помощью решателя уравнений, найдя слабую точку, я пробил его барьер и перенес пространственной магией заклинание, персонально созданные для этого полукровки к груди Вали, испепелитель демонических драконов. «Ха-ха!» – закричал парень, поджаренный пламенем с добавлением антидемонической и антидраконьей магии. Даже его броня потрескалась и опала в области груди. Но такого эффекта не получилось бы, без магии, бьющей по его уязвимостям. «Хех, как хорошо, что я благодаря Валере не имею таких слабых мест». Но даже сейчас, после получения таких плюх, Вали смог оправиться, залечив раны до уровня, когда сражаться вполне возможно. Он не был особенно хорош конкретно в исцелении, хотя общий талант к магии ему серьезно помогал. Вместо этого Вали использовал свои бездонные запасы маны, чтобы вновь продолжать бой. К тому же парень восстановил доспехи и, пылая во все стороны развернутой аурой, направился ко мне. Просто жесть. Мне так и хочется сказать, что это нечестно. Вот только я понимаю, что мир сам по себе нечестное место. Неплохо, но этого недостаточно. Будь осторожен, подал голос Эльбион. Этот парень смог как-то разрушить твои щиты дважды. Он не так прост. К тому же один раз он, видимо, подставил под мое поглощение барьер. ПФ. Ему это больше не поможет. Пора закончить этот бой. Сразу после этих слов Вали рванул ко мне, став еще быстрее. В этот раз я мог его увидеть и даже сместиться немного в сторону, но этого было недостаточно. Парень зашел сзади, схватив меня за шею и правую руку. Но мы еще посмотрим, кто кого. Вот ты и попался. Теперь барьеры тебя не защитят. Альбион, давай. Поглощение. Поглощение. Поглощение. Быстро произнес дракон. Вот опять. Я не смог разделить его силу. Неважно. Теперь он в моих руках и уже проиграл, высокомерно сказал Вали. Ты уверен? Вкрадчиво спросил его, повернув, насколько мог, голову. С чего ты взял, что сможешь вот так просто подойти ко мне во второй раз? Эф, не в твоем положении говорить это, сказал Вали, сильнее сжимая мою шею, отчего барьеры стали трескаться. Я могу завершить все прямо сейчас, ледяное. Поздно. Время остановись навечно. Не успел полукровка создать полностью заклинание, как я остановил время вокруг себя на расстоянии 2 метров. Драконы те еще живучие заразы, и их очень сложно пронять чем бы то ни было, и временными манипуляциями в том числе. Тот же запретный взор Балора Гаспера в аниме не смог даже Иссея заморозить, а мой противник еще сильнее. Но я, как-никак, достаточно поднаторел в использовании такой вещи, как магия времени. К тому же я сконцентрировал всю свою мощь в небольшой области вокруг себя. Да и Вали тоже потрепан, что вносит свою лепту. Я же спокойно выбрался из захвата полукровки и повернулся к нему, размял шею с рукой, за которой он меня схватил, и решил толкнуть речь. Ну как-то так, хотя должен сказать, что бой был неплох. Пожалуй, мне даже понравилось немного, спокойно сказал парню. А следующее, что ты скажешь? Как такое возможно? Как такое? Эннани, едва мог произнести Вали. Все же, какая потрясающая сопротивляемость. Хотя тут еще и влияет его перевес в чистой силе. Но я закончу до момента, когда он освободится. Все очень просто. Я весьма неплох в управлении временем, правда, обычно использую его для персонального ускорения. Или ты спрашиваешь про то, почему ты вновь не смог забрать мою энергию? Тут тоже ничего сложного. Я просто превзошел твою способность делить силу, ответил ему, пожав плечами. Вздор, это. Хорошо, хорошо, согласился с ним. Немного приукрасил. Это было не так уж и просто. Для этого мне пришлось подставиться под одно деление, дабы самому прочувствовать весь процесс. Конечно, без доспеха ты можешь делить силу того, к чему прикоснешься, и тогда я легко могу защититься барьером, подставив его, вместо себя. Правда, вот в крушителе баланса уже сложнее, но и я не лаптем щи хлебаю. Я смог создать барьер, что может блокировать доступ к моей энергии и принимать удар на себя. Пришлось поскрипеть мозгами, но это того стоило. Правда, для кого-то другого, это была бы практически непосильная задача. Решатель всех уравнений и управление границами помогли понять способность Белого Императора, а опыт в барьерной магии позволил воплотить мое понимание в заклинании, способном некоторое время сдерживать такую грозную способность. Правда, этот щит не сможет уберечь от деления полностью, но даже это был прорыв. Еще надо будет найти контрмеру против проникновения Драйга. Эта неприятная способность способна обходить защиты, если я правильно помню. А для меня, работающего от защиты, это очень опасная способность. Не может быть, сказал уже нормальным тоном Вали. Видимо, еще немного и он сможет освободиться. Еще как может. А теперь, пора показать, кто тут батька? Я подошел с широкой улыбкой вплотную к обездвиженному парню и, окутав кулаки искажениями пространства, принялся бить по нему. Твое сопротивление бесполезно, бесполезно, бесполезно, бесполезно, бесполезно, бесполезно. Время возобнови свой ход, кхах. От последнего удара Вали отлетел к барьеру, что ограждал арену от зрителей. Броня на его теле вновь стала рассыпаться. Фух, пожалуй, это было напряжно. Этот тип высосал из меня всю энергию. Пожаловался я, после чего обратился к зрителям. Теперь-то вы увидели, что хотели господин Азазель. Неплохо, Максим Волхов, сказал поднявшийся парень. Пожалуй, ты достоин увидеть мою полную силу. Я считаю, что в этом нет смысла, произнес Альбион. Он истратил большую часть своих сил. Использовать это, все равно, что палить из пушки по воробьям. Я не воробей вообще-то, а как минимум гордый орлан. С возмущением поправил дракона. И под этим ты же не подразумеваешь то самое, эй, Вали, ты же не собираешься использовать Джаг Гернаут Драйв? Вот только лицо Вали стало похоже на лицо Энакина, от вопроса Падме. Не подразумеваешь же, верно? Я, тот, кто вот-вот пробудится. Массаракш, ты совсем поехал кукухой, использовать Джаг Гернаут Драйв в несмертельном поединке. Это было уже очень опасно. Да-да, не шутки, и даже со всеми силами, я его не смогу победить в данный момент. Всех принципов превосходства лишившийся один из двух небесных драконов. Но этот поганец продолжил читать заклинание. Ну, тогда и я тебе покажу Кузькину мать. Следовало его немного замедлить. Оковы веков. А теперь, а та, кто темнее беззвездной ночи. Каха. Запнулся он, когда я замедлил его. Но, тем не менее, не сбившись, продолжил читать заклинание дальше. Я завидую бесконечности и думаю о мечте. А та, кто и есть бесконечность. Во имя тебя, рожденный в глубинах времен. Путем превосходства белого дракона в совершенстве овладею я. Во славу нашу, я желаю. Пусть те безумцы, что противостоят нам, и отнесу тебя в непорочности край, будут уничтожены нашей с тобой единой силой. Джаг Гернаут Драйв, Инфинити Демониц Драгон Слайер. Теперь посмотрим, как это ему понравится. Сразу после произнесения заклинания Вали во вспышке белого света оброс броней, превратившись в огромного меха дракона, а его аура стала просто невыносимой. Но и я уже закончил. Луч энергии, состоящий из силы бесконечности, антидраконии и антидемонической магии, полетел точно в полукровку. Пусть Вали и начал использовать все свои силы, но сомневаюсь, что подобное он сможет подавить без проблем. Вот только когда луч почти коснулся активировавшего ДД парня, ситуация резко поменялась. Меня с Вали окутали золотистые магические символы, подавившие наши возможности в тот же миг. Я говорю «наши», поскольку с полукровки спал Джаг Гернаут, а я полностью лишился сил. Мое же заклинание было превращено в безвредные золотистые искорки, осыпавшие Вали с ног до головы. Это еще, что за номер? Я повернул голову к зрителям и увидел, как вокруг Марьи Марьевны парят магические круги того же цвета, что и сковавшие нас знаки. Она сразу же направилась к арене, небрежным жестом смахнув барьеры, окружающие нас. При этом она использовала для подобного трюка не специально сделанный функционал, а свои умения. Я могу также, вот только с использованием решателя уравнений, а она на голом опыте и скилле, так сказать, даже завидно немного стало. Вот же мальчишки, сказала нахмуренная женщина, подходя к нам. При этом она развеяла свое заклинание, из-за чего я смог двигаться. Прежде чем что-то сделать, нужно хорошенько подумать. Удумали использовать такое во время дружеского поединка? Марья Марьевна, а чего он использовал Джаг Гернаут Драйв первым? Указывая на Вали рукой на повышенных тонах, спросил женщину. Блин, как-то по-детски получилось, хоть и правда. А ты ответил, да так, что весь особняк бы разнес, сказала женщина, после чего устало вздохнула и продолжила. Хотя могу тебя понять, мало кому захочется сражаться с такой мощью. Вот-вот, я важно закивал, подтверждая ее слова. Но в следующий раз, пожалуйста, воздержись от использования таких заклинаний на гостях нашей страны, пожурила меня Марья Марьевна и повернулась к Вали, который стоял сейчас рядом с нами. А вы, молодой человек, также имейте это в виду. В следующий раз меня может не оказаться рядом, и от вас останется только испепеленное тело. Эф, это было все, что ответил ей Вали. Вообще-то все затеял господин Азазель, напомнил я женщине про главного зачинщика. Уж очень захотелось мне отомстить этого хитрому товарищу. Твоя правда, Азазель, ты увидел, что хотел? Повернулась женщина к идущему к нам падшему. «Ага», — с усмешкой ответил он, поглаживая подбородок. «Это был весьма впечатляющий поединок. Ваш подчиненный всегда использует такую силу в несмертельных боях?» — ядовито спросил падшего. «За это прошу прощения», — без капли раскаяния и улыбой на лице сказал Азазель. Вали немного перегнул палку. «Просто нечасто можно встретить достойного соперника». Вот он и воспылал. «Джак Гернаут Драйв — это немного, старик, не неси фигни. Я тоже извиняюсь», — неожиданно сказал подошедший Вали, у которого было видно раскаяние на лице. И в отличие от падшего он говорил искренне. «Ты очень интересный соперник, вот я и поддался эмоциям». «Да ладно, проехали», — ответил парню, слегка удивленный его словами. «Я всю дорогу думал, что он та еще высокомерная задница. Неужели это не так? Просто больше так не делай». «Постараюсь», немного повеселев, ответил Вали. «Тогда, может быть, как-нибудь еще смахнемся? Я не против, но не в ближайшее время. Все-таки я еще слабоват против тебя. Не могу сказать, что ты слаб. Будучи чистокровным человеком, ты заставил меня использовать ДД», с улыбкой сказал Вали. В этот момент к нам подошли все присутствующие и стали греть уши. «Громко сказано, заставил», ответил ему, пожав плечами. «Ты и без этой способности был вполне способен победить меня, только за счет многократно превосходящего количества энергии. Даже мои заклинания, используемые против драконов и демонов, не оказали нужного эффекта. Это, кстати, было не преувеличением, поскольку парень был бодр до отвращения, после всего, чем я его приголубил. А вот мне было не очень хорошо и я, по сути, держался на морально-волевых. Да не сказал бы», — проговорил Вали, почесав грудь. «Это было очень больно и опасно. Давно я не получал такого урона. А как ты понял, что я частично демон? Дракон, понятно, а демон-то как? Ты неплохо маскировал свою ауру, но в середине битвы я стал ощущать эманации силы демонов. И из-за неспособности тягаться с тобой в чистой мощи, стал использовать тактику уязвимостей. Это было очень эффективно», — сказал парень, улыбнувшись. «В последней атаке была антидемоническая и антидраконья магия, но вот третью часть я не смог распознать, что это было. Мне бы тоже хотелось это узнать, молодой человек». Вдруг вклинился в наш разговор Азазель, сверкая прокурорским прищуром. «Кажется, что я уже видел такую силу когда-то давно. Да и очень интересное заклинание ты использовал. Говорящее, я бы сказал. Еще и какие-то интересные пентаграммы у тебя в глазах во время боя были. У нас на Руси говорят, что когда кажется, креститься надо», — резко ответил этому крылатому хитрецу. «Я понимаю, когда молодой Вали такое спрашивает, но уж Азазель, то должен понимать, что такие спрашивать, равноценно вопросу незнакомой девушки, какое белье под одеждой она носит. Мы с ним для такого недостаточно хорошо друг друга знаем. К тому же он точно не тот, кому бы я желал рассказать хоть что-то о своих возможностях. Правда, мне не стояло использовать силу бесконечности вообще, но я банально испугался. Когда ты чувствуешь такую мощь, помноженную на силу владельца механизма, то поджилки легко могут затрястись. Хотя, то, что Азазель узнал о силе бесконечности, не является большой проблемой на данном этапе. Я уже достаточно силен, чтобы не прогнуться под любое предложение, от которого невозможно отказаться, как было с Табиайкуси. Ему падший предложил либо работать на него, либо умереть, так как Канис Ликан слишком опасный механизм. Со мной такой трюк уже не пройдет, и возможно, для увеличения репутации даже следует раскрыть мое владение силой офис. Может, мне еще и ключ от квартиры, где деньги лежат, вам дать. Максим, успокаивающе сказала Марья Марьевна, положив ладонь мне на плечо. Но вообще-то мальчик прав, Азазель. Ты мало того, что устроил этот бой, так еще и лезешь туда, куда порядочный разумный не станет. Ага. Вы спрашивать про силу человека, которого ты встретил только сегодня, это немножко моветон. К тому же использовать кучу сканирующих заклинаний для этого. Если уж я их увидел, то такой зубр от мира магии, как Марья Марьевна и подавно. Так ему этого мало, и он начал еще и выспрашивать подробности. Хотя, мне и вправду следует успокоиться. Я все еще зол на Азазеля из-за этой проверки. Плюс те плюхи, полученные от Вали, нанесли мне много урона, и боль от полученных ран также не улучшает моего настроения. «Да ладно вам, Мария, Максим», — примирительно сказал падший. «Уж больно эта любопытная атака была, и мне она показалась знакомой. Я видел что-то подобное у одного очень сильного существа, вот и не удержался от вопроса». «Ну-ну», — недоверчиво сказала прищурившая глаза Марья Марьевна. «Но может, ты, Максим, захотел бы поучаствовать в моих исследованиях, я многое могу дать тебе», — тоном змея-искусителя сказала Зазель. «Не думаю. Насколько я знаю, вы интересуетесь в первую очередь священными механизмами, в то время как я ими не пользуюсь. А как же твои подчиненные? У них, насколько я знаю, есть механизмы, которые резко эволюционировали, при этом после становления твоими слугами. Ах, вот что его интересует. Ты смотри, смог таки докопаться до этого, хотя, как-то быстро. Может, это связано с мониторингом информации, поступающей из Руси? Да, тогда понятно, чего он ко мне пристал. Азазель помешан на СМ, и когда вдруг резко появилось два новых крушителя баланса, он моментально заинтересовался. Такое бывает при сильных эмоциях, господин Азазель, с иронией ответил падшему. Думаю, вы и сами это знаете получше меня. Вот только, Вулонка и ее муж, насколько я знаю, пусть и были в не очень хорошем положении, но не до такой степени, когда можно пробудить КБ, парировал криво улыбающийся Азазель. Кто знает, кто знает. Я бы не был так категоричен. Азазель, раз вы будете говорить о механизмах, то я вынужден откланяться, вмешался в наш разговор, стоящий до этого тихо Баракель. У меня еще много дел. Да-да, не смею задерживать тебя, сказал губернатор падших, махнув рукой. Тогда до свидания, уважаемые гости, обратился к нам отец Акина, и под прощание от Марьи Марьевны и Маки уже собрался уходить. Подождите, пожалуйста, господин Баракель, остановил его я. Хаэм, повернулся падший, с вопросом на лице. Присутствующие тоже удивленно уставились на меня. Дело в том, что я хотел поговорить с вами, Акина. О чем? Моментально напрягся Баракель. Ты знаешь ее? Да, довелось познакомиться. Дело в том, что после боя с одним существом, которое мы победили только чудом, она разоткровенничалась и рассказала о себе. И может быть, мы поговорим наедине? Хорошо, чуть подумав, сказал падший. После этого мы отошли в сторону и оба, использовав разные барьеры от прослушивания, начали общение. В том бою мы могли вполне себе умереть, и победить удалось лишь чудом. Акина, после моего вопроса о причине неиспользования части своей силы, рассказала мне о себе и рассказала о вас.